Глава 8. Я пал духом и страшился приближения ночи. Шеридан Ле Фаню. Доклад о странных происшествиях на улице Онжье. Каждый год, пока держались теплые дни, Малькольм Панама регулярно устраивал вечеринки и барбекю у себя в длинном, залитом светом софита в саду. Громкая музыка 70-х сотрясала окрестные дома, пока гангстер развлекал преступников, порнозвезд, футболистов и их жен, актеров и продюсеров с телестудии «Гранада» и, от случая к случаю, представителей местной аристократии со смехом именуемой «Чеширский сервиз». В такие дни Лол Шепкарт отвозил матушку Пономаря и Пуделя в их любимый отель в Блэкпуле, чтобы ни ей, ни собаке не пришлось страдать от шума или смотреть на раскрашенных вонючек, которых Пономарь автобусами привозил для развлечения гостей. На сей раз миссис Пономарь, еще не оправившаяся после операции на бедре, восстанавливала силы в частной клинике. Это была первая вечеринка Пономаря за сезон. Импровизированный праздник по особому случаю. После полудня Пономарь стал свидетелем того, как Манчестер-Сити одолел Тенмер Роверс со счетом 2-1. Всякий раз, когда его команда побеждала, Пономарь преисполнялся ликованием, в точности как становился невероятно несчастным и злобным, когда она проигрывала. Как большинство болельщиков, Пономарь верил, что его личная удача загадочным образом связана со взлетами и падениями любимых игроков. А поскольку сегодняшняя победа практически гарантировала Сити переход в Премьер-лигу под конец сезона, у Пономаря были все основания полагать, что и его будущее упрочено. К 9 вечера дом и сад заполнились людьми. Никого конкретно Пономарю видеть не хотелось. Он умел убедительно играть роль приветливого злодея, но доступ в его сердце был открыт лишь немногим избранным. Тем не менее, людям, желавшим повидать Малькольма Пономаря, не было числа. Познакомиться с ним, быть с ним увиденным, давало им дразнящее ощущение опасности. Каковы бы ни были его прегрешения, никто бы не обвинил Пономаря, что с ним скучно. После матча Пономарь ни с того ни с сего воткнул посреди газона флагшток и поднял на нем крест Святого Георгия. Примечание. Флаг Англии, входящий в состав государственного флага Соединенного Королевства Великобритании. Малькольм Пономарь был англичанином. Нет, не британцем. Уэльс, Шотландию и всякие там части Шотландии, якобы принадлежащие к Соединенному Королевству, он презирал. Пономарь был патриотом. Дурить англичан он предпочитал больше всех прочих народов Земли. Незадолго до полуночи Малькольм Пономарь и Босуэлл-пиарщик оказались втянуты в импровизированные дебаты с продюсером телестудии «Гранада». Когда-то этот продюсер по имени Дерек Тиди устроил так, чтобы матушка Пономаря побывала на съемках «Улицы коронации». У Тиди были серебристые волосы, кирпично-красная физиономия и особый лоск, который появляется у тех, кому никогда больше не нужно думать о деньгах. Рядом с Тиди стояла привлекательная, исключительно для личных нужд, ассистентка. Надеясь произвести на нее впечатление, Тиди спросил Пономаря, сколько тяжких преступлений он совершил за последнее время. Зная, что сейчас последует, Босуэлл затаил дыхание. — Сколько преступлений? — откликнулся Пономарь. — Я тебе расскажу про преступления. Знаешь, какие деньги зашибают дамочки из сетевого маркетинга Avon? Продюсер нервно покачал головой. Юная ассистентка потянула его за рукав, точно хотела лично ассистировать при бегстве в иное, более безопасное измерение. «Моя дочка какое-то время на них работала, поэтому я знаю, о чем говорю. Прежде чем сможешь представить этих драчков, нужно самому купить их каталоги. Купить, мать их, понимаешь? И продаются товары с правом возврата, поэтому у покупателей есть шанс отослать их назад. Если они так делают, представитель компании должен оплатить пересылку из своего кармана, черт побери. Дамочка или парень, у меня нет предрассудков, получает в Avon 25% комиссионных на первую сотню вырученных фунтов и по 25% с дальнейшей выручки. Если они продают меньше, чем на сотню, то получает примерно 4 фунта. 4 гребаных фунта. И у правосудия хватает наглости называть преступником меня, а? Как тебе это?» Пономарь ткнул Тиди в грудь указательным пальцем. уверенные в непогрешимости своего аргумента, на который у собеседника уж точно не найдется ответа. Продюсер, который не сумел определить, аргумент ли это вообще, оскалился, как напуганный шимпанзе. Думая, что разряжает напряжение, Боссел тронул Пономаря за плечо. «Мальк! Руку!» — сказал Пономарь, подбородком указывая на кощунственную конечность. «Малькольм, я уверен, Дерек ничего такого не имел в...» «Руку!» — рявкнул Пономарь. Боссел беспомощно убрал руку. Ухватив Тиди за щеку, Пономарь резко повернул пальцы. «За тобой должок, Дерек! Помни это! Я скоро к тебе обращусь!» На глаза Тиди навернулись слезы жалости к самому себе. Пономарь отпустил щеку, оставив пурпурно-красный след большого пальца. Спасение Тиди явилось в облике нервного Лола Шепхарда, который пришел прошептать что-то Пономарю на ухо. Без единого слова Пономарь двинулся прочь. Он медленно пробирался через переполненный дом в комнату, которая служила ему кабинетом и где сейчас ждал шеф. Сидя за письменным столом, безупречно одетый шеф подпиливал сломанный ноготь. Когда на пороге возник Пономарь, карие с набрякшими веками глаза поднялись. Вид у шефа был не более похоронный, чем обычно. И невозможно определить, хорошие или дурные новости он принес Пономарю. Без вопроса или подсказки шеф сказал: «Я нашел в стене вот это». Он положил на стол перед собой расплющенную пулю. «В какой, мать твою, стене?» — спросил Пономарь. «В доме Билли Дайя. Как ты знаешь, пистолет у Ньюи был 9-го калибра». Он тронул пулю кончиком пальца. «Это как раз из такого». «Ну и что? Да у каждого отморозка в Манчестере есть 9-миллиметровый», — возразил Пономарь. Шеф невозмутимо смотрел ему в глаза. «Почему ты говоришь мне это сейчас?» «Нашел только сегодня. Ходил туда, чтобы хорошенько все обнюхать». «А почему зверюга и дюймовочка не заметили? Недотепы сонные!» «На самом деле вина не их, Малькольм», — спокойно объяснил шеф. «Билли Дай жил в трущобе. Я не шучу. В стенах у него так много дыр, что можно подумать, дом попал под обстрел картечи. А от Ньюи все еще ни слуху, ни духу». «Именно. Если он запил или подался куда с какой-нибудь шалавой, я его прикончу». На мгновение, прикрыв глаза, шеф покачал головой. «Я считаю, что он мертв». «Господи!» — Пономарь упал в кресло. «Что, черт побери, происходит?» «Его невеста грозит обратиться в полицию. Она считает, что мы его пришили. И опять все связано с хвастливым засранцем-писателем». «Похоже на то». «Как насчет злыдня?» «Я ему звонил. Он задание выполнил, как ему и полагалось. Тут проблем нет, Малькольм. Парень чист». «Он на голове хренов мешок носит. Мы заплатили целое состояние отморозку с мешком на голове». «Но свое слово держит. И держал вот уже 7 лет. Он стрелял в Дока и зверюгу». Шеф снова качнул головой. «Нет, если бы он стрелял, они были бы мертвы. Он дал пару предупредительных выстрелов, потому что они взорвались. А учитывая, что они поставили под угрозу его тщательно разработанные планы и его самого подвергли опасности, у него было право так поступить». «Послушал бы самого себя ради разнообразия», — нахмурился Пономарь. «Говоришь, как гребаный приходской священник». Вскочив, он стал расхаживать взад-вперед по кабинету. «Я хочу видеть тело Дая». «Мальк, покажи мне гребаный труп! Я за него заплатил, так? Ты что, не слышал про права потребителей?» Сам того не зная, шеф принадлежал к элитному клубу, в котором было только 4 члена. У принадлежащих к нему было одно общее свойство, отличавшее их от остального человечества. Они знали, что собой представляет Малькольм Пономарь, но его не боялись. Еще 3 были сын Пономаря, его внучка Джудит и злыдень. Шеф решительно покачал головой, но Пономарь не унимался. «Я хочу видеть, как хреновы черви ползают по лицу этой ехидной сволочи!» «Успокойся, Малькольм, так дела не делаются, ты же сам знаешь!» Налив себе скотча, Пономарь выпил его залпом, уставясь в стену. «Да и тела, вероятно, уже нет», — — продолжал шеф. — А лица и подавно. К тому же голова и туловище, скорее всего, в разных местах. — Давай серьезно, Малькольм. Не могу поверить, что парень, который за единую ночь завалил половину крутых всего Массайда, ну, помнишь, того района, где стадион Манчестер-Сити, оскользнется на каком-то журналистишке. — А что, если так и было? — И как же? — Что, если Дай сбежал? Шеф устало вздохнул. Решив расценить вздох своего лейтенанта как признание поражения, Пономарь стал развивать тему. — Дай-ка я расскажу тебе небольшую историю. Мой старик однажды вытащил тетку из канала в Солфорде. Глупая корова пыталась утопиться. Папа прыгнул в воду, ее спас. Вот только старый дурень не умел плавать. Но ее на берег благополучно отбуксировал. Один-одинешенек. Не понимаю, к чему ты клонишь. В моменты кризиса у людей откуда-то ведь берутся силы, да? О которых они сами даже не подозревали. В обычной жизни Билли Дай был ленивым засранцем и никаким спортом не занимался. Но кто знает, если в тебя стреляют, можно и в чемпиона по бегу превратиться. Даже если ты прав, Мальк, сомневаюсь, что мы можем что-то тут изменить. Но ты согласен, что лучше перестраховаться? Шеф устало кивнул. По-моему, пора подключать куколку. После вынужденного ухода на пенсию со службы в тюрьме куколка купил гараж на Стокпорт-Роуд. В его налоговых декларациях значилось имя Эшли Блумер. За спиной рабочие называли его куколкой. За большие неподвижные глаза, маленький, странно изящный ротик, густую копну вьющихся русых волос и странно безмятежную улыбку. В лицо его никак не называли. Даже в детстве почти никто не звал его Эшли или Эш. От куколки ничем не пахло. Он только выглядел так, словно от него воняет. Когда он учился в младших классах, Блумерова вонь была любимым времяпрепровождением на детской площадке. Ребенок, которого коснулись или завоняли, становился водилой, иными словами, в теории таким же вонючим и неприятным, каким считался Блумер, пока Салочка не касался другого ребенка и тем самым не передавал проклятие дальше. Иногда, предпочитая дурную славу безвестности, игру начинал сам Блумер, ловя наугад какого-нибудь мальчишку и садясь ему на физиономию. Теперь ему был 41, и никто про Блумерову вонь не вспоминал. Люди уже не разбегались при одном его приближении. Им просто хотелось убраться подальше. От такого садиста отказалось даже Министерство внутренних дел. Перебрасывающиеся шуточными оскорблениями механики опасались обращаться так с куколкой. Он был силен, как зверь, с руками, как дубины, и короткой толстой шеей, на которой сидела скульптурная головка, такая маленькая, словно попала сюда по ошибке. Любой понимал, что с Блумером что-то не в порядке. Это было видно по безумным глазам и застывшей улыбке. Он словно бы лучился, но не здоровьем или счастьем, а мстительностью. Если бы куколку когда-нибудь судили за его отвратительные преступления, миллионы телезрителей, увидев его лицо на экране, удивились бы, как раньше не замечали. Только посмотрите на него, с первого же взгляда видно. Много лет назад один самоуверенный коми-вояжер, выделываясь перед двумя подмастерьями Блумера, посмел приветствовать куколку словами «Эй, улыбочка!». Куколка последовал за шутником в мужской туалет и через несколько минут вышел один. Коми-вояжера нашли на полу уборной. Потолок, стены, зеркала были забрызганы его кровью. Коми-вояжер поправился, но был слишком напуган, чтобы подавать в суд. Гараж никогда не процветал. Деньги едва-едва капали. Хотя на работе куколка бывал редко, его дух словно бы витал над предприятием, как облако саранчи. Но хотя дела мастерской обычно шли скверно, куколка как будто благоденствовал, носил дорогую одежду и каждые 2 года менял машину. Жил он в собственной усадьбе в Пойтоне со своей женой Терри и 2 детьми. Терри была глухой. Слух она потеряла в детстве после тяжелой свинки. Она не была умственно отсталой, но едва ли можно назвать проницательной женщину, способную посмотреть в это холодное застывшее лицо и сказать «да». Они прожили вместе 20 лет. За это время Терри ни разу не видела, чтобы куколка читал книгу или газету, слушал музыку или смотрел телевизор. Он не выказывал никакого интереса к миру вокруг. Это ее не беспокоило, она тоже всегда чувствовала себя оторванной от окружения. Он ни разу не ударил ни ее, ни детей. А ведь такое кое-что дозначит, правда? Она никогда не задумывалась всерьез, куда он уходит поздно вечером, или откуда берутся деньги на новые ковры, вино из супермаркета и регулярные отпуска. Блумер утверждал, что ему везет на скачках. Терри была готова ему верить, или, точнее, не готова ему не верить. Внимание Малькольма Пономаря куколка привлек еще в бытность свою тюремным смотрителем. Он всегда соглашался увечить осужденных, так или иначе согрешивших против пономарчиков, или закрывать глаза, когда заранее устраивалась поножовщина. Совести у Блумера не было. За деньги он сделал бы что угодно, с кем угодно. Если злыдень был палачом Пономаря, то куколка был его главным учителем. От работы он получал удовольствие. Одному мужику выбил зубы молотком. Уборщице, обворовавшей кассу в клубе Пономаря, отбил грудь бейсбольной битой. Нет, разумеется, бизнес есть бизнес, но для Блумера он был еще и развлечением. Как и любой другой в преступном сообществе, куколка слышал про злыдня. И потому, узнав, что верное злыдня под сомнением, втайне обрадовался. Как раз такого шанса он ждал — возможности перейти от увечий к убийствам. Шеф встретился с куколкой одним ранним вечером на автостоянке у железнодорожной станции Хайзел Гроув. Одетый, как всегда, с иголочки, куколка приехал на новенькой Ауди. На нем был костюм в узкую полоску и черный галстук. Белая шелковая рубашка. Выступавшие из манжет широкие запястья поросли черными волосками. Куколка сел к шефу на заднее сиденье розового Роллс-Ройса. За рулем прикорнул незнакомый куколке нервный человечек. Очки на носу, вытянутое и несчастное личико. Куколка спросил, можно ли доверять водителю. И шеф ответил, что Лол состоит в пономарчиках, подразумевая, что куколке до этого далеко, и потому пусть придержит язык. Шеф говорил вполголоса, курил сигарету, что случалось с ним нечасто, и элегантно стряхивал пепел в серебряную пепельницу. Лишь изредка он устремлял на куколку взгляд томных карих глаз. Эти глаза напомнили куколке портрет, который он видел на крышке гроба в одном манчестерском музее. Какой-то египетский мальчишка в белой хламиде, законсервированный 2000 лет назад, чтобы экскурсии школьников могли, хихикая, проходить мимо него по пути в сувенирный киоск. И по делам ему. Родился египтянином и выглядит как педик. «Вы понимаете, что от вас требуется?» — размеренно и внятно спросил шеф. Куколка поймал взгляд водителя в зеркальце заднего вида и улыбнулся. Водитель поспешно отвел глаза, словно его поймали за тем, как он заглядывает в декольте мировой судьи. «Думаю, да», — все еще улыбаясь, ответил куколка. В сухом тоне куколки слышалась ленивая ухмылка. Шеф поглядел в это странное, с остановившимся взглядом лицо и попытался подавить дрожь отвращения. «По-вашему, это повод для улыбки?» «Зависит от того, сколько вы планируете мне заплатить». 10 000 за доказательство, что писатель мертв. Куколка усмехнулся. Недостаточно. Совсем недостаточно. Ведь тут замешан большой мальчик. Не обязательно. Согласен, но что если? Это ведь я рискую, не вы. Сволочь может выяснить, где я живу. И что тогда? Никто не знает, где, мать его, он живет, верно? И как он выглядит... Тоже никто не знает. Без своего колпака он может подойти ко мне на улице, в пабе, где угодно, и я его не узнаю. Он наставит на вас магнум 44-го калибра. Я бы сказал, это сужает круг подозреваемых. Да пошел ты. Шеф отвернулся, селись обуздать гнев. Он поджигал людей и за меньшее, и хотя курил лишь изредка, все равно повсюду носил с собой емкость с бензином для зажигалок. Но Пономарь уважал куколку, а шеф старался уважать Пономаря, поэтому смолчал. 11 косых плюс расходы. Все квитанции отдадите мне. А что, если это злыдень? Что тогда? Тогда мы пересмотрим ваш гонорар. Но что, если следующим пропавшим окажусь я? Шеф нахмурился, показывая, что смысл вопроса от него ускользает. Мне нужны гарантии, что вы выплатите компенсацию моей семье. Потому что если этот парень так хорош, как о нем говорят, я иду на чертовский риск. «Если вы настолько хороши, как о вас говорят, — подхватил его слова шеф, — никаких проблем не возникнет». Но куколка налезть не подался. «Я не жадничаю. Если бы вы попросили покалечить какого-нибудь подростка, все было бы иначе». «Мы не мелкие преступники, знаете ли, — сказал шеф. — Мы панамарчики. Если вы лишитесь жизни, Малькольм позаботится о вашей семье, так же, как заботится обо всех, кто ему верен. Тут вам беспокоиться не о чем. И раз уж мы заговорили о безопасности, я привез вам небольшой подарок. Лол!» Водитель подал шефу аккуратный кожаный кейс переднего сиденья. Шеф неспешно расстегнул замки и открыл его. Внутри оказался поблескивающий автоматический пистолет и две коробки патронов. «Видите? Это ПП-93. Стреляет очередями или одиночными выстрелами, в зависимости от того, что требуется. Русского производства. Но пусть это вас не смущает. В магазин помещается 30 патронов». На куколку это не произвело впечатления. «Я предпочитаю ножи». Не трудясь ответить, шеф собрал оружие и передал его куколке. «Какой легкий!» — удивился тот. «Да, стреляя, можно держать в одной руке». Подъехала и припарковалась рядом набитая до отказа семейная колымага. Выделываясь перед друзьями, девчонка-подросток прижалась носом к стеклу и показала шефу язык. «Ради всего святого, уберите его!» Куколка мрачно положил ПП назад в кейс. «С чего мне начинать?» Шеф протянул ему дешевый блокнот со вложенной в него фотографией. С фотографии на них смотрел длинноволосый мужчина лет 30, старающийся сделать умное лицо в камеру. «Что это за нечесанный недоносок?» «Тот самый приятель. Зовут Билли Дай». «Дай?» — переспросил куколка и безрадостно хохотнул. «Что, подаяние просит?» «Вроде того», — отозвался шеф. «Адрес в блокноте, плюс адреса 1-2 человек, которые могут что-то про него знать. Мне все равно, как вы это провернете, но я хочу, чтобы вы доказали, что он мертв». Куколка уставился на шефа неподвижным, злобным взглядом. «А если он жив?» «Тогда убейте его. И я хочу, чтобы вы привезли мне его голову. В буквальном смысле». Куколка взялся за дело немедленно, начав со сбора информации о Билли Дайе. Расспрашивал соседей, показывал фотографию в барах и букмекерских конторах. Поначалу куколка никак не мог поверить, что у Билли был только один друг. У большинства людей есть приятели, с которыми выпиваешь, которые хотя бы вид делают, что они тебе друзья. Но Билли Дай оказался истинным отщепенцем. Вломившись в дом Дайя, куколка нашел только 3 сообщения на автоответчике. Одно от шикарной дамочки по имени Рози, чей голос звучал так, будто в носу у нее затычка. «Я ни зачем конкретным не звоню, просто хотела поболтать». Второй — мужчина лет 30, имени не оставил. Куколка предположил, что это полицейский. «Дай, гад ты эдакий! Кстати, это не учебная тревога! Где ты шляешься, остолоп необщительный?» Последняя была от женщины, которая тоже имени не оставила. По голосу лет 25. «Билли, это я. Почему ты не ответил на мое письмо? Позвони мне. Нам правда нужно поговорить». Набрав 1471, куколка записал номер телефона. Код он узнал сразу. Городок Конглтон в Чешире. О Конглтоне у куколки остались приятные воспоминания. Когда-то он его посетил, чтобы плеснуть кислотой в лицо одной женщине. Из любопытства он набрал номер и стал ждать. Телефон звонил и звонил. Никто не брал трубку. Весь день в Липах царила тишина. Настолько глубокая, что ее было никак не замаскировать ни телевизором, ни стереомагнитофоном, ни жалкими попытками Билли поговорить с самим собой. Дождь барабанил в окна, В телефонных проводах выл ветер. Взявшиеся неведомо откуда мухи гудели у самого лица Билли, провоцируя его устроить бойню свернутой газетой. Три или четыре раза он слышал стук подков, когда по проселку проходили лошади. И всегда за этими звуками тишина воцарялась безмятежная, как смерть. Ночью здание ожило. В скрипах старого дома чудились смутные и бессвязные угрозы. Булькали трубы, бормотали половицы. Билли слышал, как открываются и хлопают двери. На третью ночь Билли, стараясь заснуть, снова услышал крик. На сей раз он звучал отдаленно, будто кто-то стенал в конце длинного туннеля. И опять Билли схватил обрез и прокрался на кухню. Никаких мух. Но ему показалось, он услышал шаги. Звук словно бы исходил из-под пола. Спустившись к двери в подвал, он прислушался. Никаких шагов. Но когда он прижался ухом к двери, раздался громкий крик. Звук едва-едва походил на человеческий, нечто среднее между рыком и скулежом. Теперь Билли не на шутку испугался. Включив магнитофон, он стал раз за разом на предельной громкости гонять «Не бойся, старухи с косой!» Blue Oyster Cult. А еще, напившись, высунулся из окна спальни и стал смотреть, как лыбится надгробье возле церкви. Воздух был тяжелым от мороси и дыма. Повинуясь глупой прихоти, Билли заорал, назвал Господа сволочью, в надежде, что его сосед-священник услышит и оскорбится. Он хотел, чтобы вспышка стала величественным жестом мятежного отчаяния. Но его голос прозвучал, как зудение осы, и вышло беспомощно, как у школьника, сквернословящего в мокрой дождливой темноте. Наконец он устроился на ступеньке лестницы, положив на колени обрез. С первым светом, трезвый и усталый, он спустился вниз, выключил магнитофон и прижал ухо к двери подвала. Ничего. Вконец измученный, он забрался в кровать и заснул. После полудня Билли вынес Ремингтон в поле за кладбищем и пристрелил пугало. В отличие от пугал в детских книжках с картинками, у этого не было головы. И вообще оно состояло из двух щеток, неумело связанных крестом, поверх которого был распялен старый плащ. Билли эта нелепая конструкция показалась символом Бетфордшира, его жителей и обычаев. Загнав в обрез толстый патрон, он прицелился с двух ярдов. Билли никогда раньше не стрелял, даже из духового ружья. Теперь он неловко спустил курок. Обрез громыхнул. Билли чуть пошатнулся, потеряв равновесие от отдачи. Крест переломился пополам. Плащ взлетел в воздух и преодолел несколько футов, прежде чем, дымясь, упасть в пшеницу. Выстрелил Ремингтон гораздо громче, чем ожидал Билли. Звук раскатился диким эхом, отразился от земли в небо и назад на землю. Оказался таким мучительно громким, что у Билли заболели уши. Однако к немалому его изумлению внутри у него затеплился огонек. Тот факт, что огнестрельное оружие каждый день приносит в мир все новые беды, теперь не имел никакого значения. Благодаря обрезу он чувствовал себя мужественным и живым. Опустив оружие, Билли немного подождал. На оглушительный выстрел непременно сбегутся люди. Но никто не появился. Из любопытства Билли вышел через поле на Чорч-Лейн и огляделся по сторонам. Никого не видно. Билли перерыл шкафы и буфеты злыдня, но не нашел ничего, говорившего, что у его друга есть хоть какое-то прошлое. Никаких фотографий. Ни порнографических, ни прочих. Странно, но единственным достойным интереса предметом оказался бланк заявления о приеме на работу в манчестерскую полицию. Бланк был чистым. Поэтому Билли его заполнил, вписав свое настоящее имя и адрес на Альберт Роуд. В графе «Достижение» Билли вывел: «Однажды я подрочил 6 раз за день». Вопрос номер 7 гласил: «Почему вы хотите работать в полиции?» Ответом Билли стало: «Я толстый, ленивый и глупый. Почему бы не получать за это зарплату?» Покончив с бланком, Билли его отослал первым классом почтового отправления. Когда спустились сумерки, Билли пошел в паб, где, за исключением двух тинейджеров, оказался единственным посетителем. Владелица доверительно сообщила, что дела идут так скверно, что она подумывает о самоубийстве. Чтобы дать ей смысл жизни, Билли напился. рассказав владелице, какая она чудесная женщина и насколько привлекательно выглядит для своего возраста, Билли повел Харли в липы по встречной полосе. В зловещий дом он вошел, чувствуя, как его подташнивает от дурных предчувствий. Встретил его знакомый запах разложения. Пройдя на кухню, он спустился к подвалу. Постоял у двери, слушая. Ни звука. Снова поднявшись по ступенькам, он заметил, что под столом ползает что-то крохотное и извивающееся. Наклонившись посмотреть, он увидел двух живых червей. Билли завернул их в бумажное полотенце и спустил в унитаз. Часы на церковной колокольне пробили 12. Взяв с кухонного стола Ремингтон, Билли удостоверился, что он заряжен. Потом пошел наверх и сидел, баюкая оружие на коленях и ожидая, когда начнутся крики. На следующий день у Билли был день рождения. Ему исполнилось 33. Александр Великий в его возрасте завоевал весь известный тогда мир. Иисус закончил карьеру пастыря. Джон Леннон написал свои лучшие песни. Билли Дай написал 4 книги, и ни одной не продалось больше 100 экземпляров. В качестве подарка Билли устроил себе поездку в Кембридж, чтобы изучить архивы М.Р. Джеймса, хранящиеся в Королевском колледже. На байке дорога заняла лишь полчаса. Оставив Харли на Королевском плацу, Билли прошел через главные ворота в библиотеку. За стойкой ждала неприветливая женщина в очках, с лицом, как у разочарованной трески. Любая мелочь словно бы требовала от нее непомерных усилий. Билли пришлось подвергнуть ее допросу хотя бы для того, чтобы выяснить, где повесить куртку. По счастью, архивариус оказалась настолько же милой, насколько библиотекарша гадкой. Она попросила у Билли какие-нибудь документы и рекомендательное письмо. Билли протянул паспорт и письмо, которое написал сам себе на фирменном бланке BBC. В письме Билли был назван лучшим документалистом своего времени, а подписано оно было якобы генеральным директором BBC. Билли выбрал стол у окна, с видом на двор и университетскую часовню. Заполнив бланк заказа, он отдал его архивариусу. Уйдя в другую комнату, она вскоре вернулась с означенным томом. Полным рукописным вариантом «Потерянных сердец», любимой истории Билли про привидения. 8 листов, исписанных с двух сторон, непривлекательным и зачастую нечитабельным почерком. Билли ждал, когда ощутит дрожь, какую испытал при виде черновиков стихотворений Китса и Шелли, но все эмоции словно отключились. Он твердил себе, что перед ним почерк великого мастера, что перед ним те самые слова, которые разбередили однажды его воображение. Но никакой реакции. Он не испытывал разочарования. Он вообще ничего не испытывал. Все смотрел и смотрел на холодные буквы. И в конечном итоге пришел к выводу, что ему нужен очень и очень долгий отпуск. С огромной неохотой он вернулся в липы. Припарковал байк у стены дома и поднял глаза на свое окно. И вздрогнул, увидев за стеклом бледное лицо. Под его взглядом лицо отодвинулось и растаяло в тенях. Билли вошел в дом, заново потрясенный его ощутимой враждебностью. Постоял у подножия лестницы. «Стив, это ты?» Он взбежал к своей спальне. «Никого». Билли систематически обыскал остальные комнаты, послушал подо всеми запертыми дверьми и вынужденно заключил, что лицо существует лишь в его больном воображении. Он совершенно один. В столовой появились еще две мухи. Билли выгнал их свернутым журналом, пришиб одну на оконной раме, вторую на самом стекле в холле. Пав духом, но не желая поддаваться отчаянию, Билли решил прибраться в доме. Сняв кожаную куртку, он повесил ее на гвоздик. Что-то выпало на пол из кармана. Это было письмо от Ники. Он совсем про него забыл. Бросив все, он пошел с мятым конвертом в гостиную и вскрыл его. Письмо было на 6 страницах. Билли читал его медленно, и прочитанное его потрясло. Когда Ники в декабре от него ушла, она забрала с собой одну тайну. Она ждала от Билли ребенка. Сейчас она на 7-м месяце. Ники писала, что из-за перепадов настроения Билли, его нежелания никуда ходить и постоянной ярости на мир и всех, кто в нем живет, ей все труднее становилось с ним жить. Но наперекор всему, она все еще его любит и скоро родит его дитя. Как насчет того, чтобы начать сначала? Если нет, она поймет, в конце концов, это же она от него ушла. Билли уставился на последнюю страницу, содержавшую его любимые строчки. «Я пыталась перестать тебя любить, но не могу. Даже когда у тебя скверное настроение, ты все равно нравишься мне больше, чем кто-либо, кого я встречала». Это заявление Билли оценил. Ники точно суммировала то, как он сам себя воспринимал. В скверном настроении или нет, он все равно нравился себе больше, чем кто-либо, кого он встречал. Его захлестнули неожиданные эмоции. Ники его любит. Настолько, что собирается родить его ребенка. Все остальное вдруг потеряло значение. Его сотовый пропал. Вероятно, не без помощи злыдня. В самом доме телефонов не было. Но в поселке есть автомат, сразу за дверью пахаря. Он погнал Харли по петляющей сказочной дороге, ведущей в деревушку. Чуть дрожа, стараясь не думать о глупости, которую собирается совершить, как бы здравый смысл не перевесил, он подъехал к будке, как раз когда из нее выходили две хихикающие девчонки-подростка. После девчонок в будке пахло дешевыми духами и детскими конфетами. Вставив в щель монету в 1 фунт, Билли набрал номер, который стоял вверху первой страницы письма. Тишина, потом прерывистые тире, занято. Он попробовал снова, с тем же результатом. Чертыхнувшись, Билли проклял свое невезение. И что теперь? Импульсивно набрал номер Тони. Через несколько гудков Билли услышал девчоночий голос. Это была Стеф, старшая дочка Тони. «Алло?» «Приветик! Тони дома?» Презрев светские условности, Стеф, которой было не больше 9, бросила трубку на стол и заорала. «Папа!» В ее голосе явно слышалось раздражение. Возникла пауза. Билли ясно слышал телевизор на заднем плане и хлопанье дверей. Потом трубку взял Тони. «Алло!» «Это я», — сказал Билли. «Билл, черт меня побери! Я уж решил, что ты эмигрировал!» «Почти в точку, приятель. Куда ты пропал? Я уже несколько недель тебе звоню, остолоп. У меня неприятности». «Какого плана?» «Плана Малькольма Пономаря». Тони застонал. «Идиот ты несчастный! Я ж тебе говорил, а! Я ж тебе говорил не связываться с этим толстым мешком дерьма!» Они не разговаривали с января, когда Тони позвонил Билли пожелать счастливого Нового года. Он ничего не знал про дьявольский уговор с Пономарем и бедах, которым он привел. «Как у тебя дела?» — спросил для поддержания разговора Билли. «Нормально», — отрезал Тони. «Чего о тебе не скажешь? Что у тебя с голосом? Звучит хреново». «Мне самому хреново». Голос у Билли надломился. «У меня сегодня день рождения». И, к собственному удивлению, вдруг разнюнился. «Хватит, хватит!» — запротестовал Тони. «Завтра пошлю тебе открытку. Только не плачь мне в ухо! Перестань меня доставать! Такого мне дома с лихвой хватает! Да и вообще, что на тебя нашло?» Билли рассказал про письмо от Ники. «Беременна, да? Вот уж не думал, что тебя на такое хватит. Я только что попытался ей позвонить, но не могу прозвониться. Боюсь, что Малькольм Пономарь до нее добрался. Зачем бы ему? Он меня заказал». «Шутишь? А по голосу не слышно?» «Господи, хренов Иисусе! Я ж тебе говорил, да? Разве я тебя не предупреждал?» «Ники с тобой не связывалась. Я правильно понял?» «Да она же на дух меня не переносит, Билли. Да и тебя не слишком жаловала. С чего бы, черт возьми, ей кому-то из нас звонить? А вот Кэрол звонила. Что ей было надо?» «Так волновалась, потому что ты забыл про день рождения одного из племянников. А ты, по всей видимости, про них никогда не забываешь. А еще она ездила к тебе, но никого не застала». «Черт! Вот черт!» — Билли громко всхлипнул. «Я просто хочу домой». «Я думал, ты и так дома». «Нет, я в телефонной будке посреди Бетфордшира». «Посреди Бетфордшира? Где ты, черт побери?» «В какой-то дыре». «Тогда возвращайся домой». «Не могу, я лег на дно». Тони измученно вздохнул. «Господи, час от часу не легче». Повисло неловкое молчание. Билли вытер нос рукавом. Может, я мог бы у тебя отсидеться? — Нет, ни в коем случае! — с непристойной поспешностью возразил Тони. — Я думал, ты мой друг. — Конечно! К несчастью, я еще и трус. — Спасибо. Просто замечательно. — Послушай, Билли, будь реалистом. Тебя, скорее всего, пристрелят. Ты и мне того же хочешь? В данный конкретный момент не такая уж плохая идея. — Насколько я понял, они тебя еще не нашли? — спросил Тони. — Уже дважды. — Что? — Уже дважды, и я оба раза сбежал. — Кого они посылали? Старую коргу со скалкой? — Это долгая и запутанная история, расскажу при встрече. — Ну, хотя бы жизнь пока при тебе. Хотя, надо признать, это ненадолго. — Тони? — Да. — Заткнись, а. — Да ладно тебе. Ты же понимаешь, я не желаю тебе зла, ты же должен это знать. — А-а-а. Понимаешь, все не так просто. Мне ведь о семье надо подумать. — А ты о ней думаешь? — О ком? — О семье. — Я все время о ней думаю, скотина ты наглая. — Просто спросил. — Я попробую сообразить, как тебе помочь, Билл. — А пока держись. Ты еще жив, и, возможно, останешься в живых, если не наделаешь глупостей. — Не, давай скажем так, если ты не наделаешь глупостей больших, чем та хрень, которую уже натворил. — А если я пойду в полицию, Тони, мне это чем-нибудь поможет? — Не. — Почему? Есть же порядочные полицейские. — Где? О чем ты говоришь, Билли? Мы не сумели бы раскрыть убийство, даже будь оно совершено в полицейском участке, на глазах всех нас. И знаешь почему? Потому что в полицию записываются только никчемные придурки. А если не могут попасть к нам, то записываются в гребаную армию. Будь у меня хоть какие-то способности, я завтра бы бросил работу. Но я ведь мог бы получить защиту полиции. Защиту? — фыркнул Тони. В лучшем случае к твоему дому отправят постового в форме. Если он увидит, что по улице приближается Пономарь, то сразу даст дёру. Или, скорее всего, долбаную руку за взяткой протянет. Постарайся жить в реальном мире, Билли. Вся полиция в кармане у Малькольма Пономаря. Но ведь не ты. Нет, но мог бы, если бы он предложил. Тони, не шути. Да какие уж тут шутки. Послушай, мне нужно с тобой встретиться. Надо с кем-то поговорить. Я тут с ума, черт побери, схожу, Тони. Ладно, я к тебе приеду. Но чур больше не плакать, окей? Обещай. Потому что если нас увидят вместе, а ты будешь реветь, то люди решат, что мы два педика, которые только что расстались. Две ночи напролет куколка сидел, прикорнув в высокой траве у дальнего забора сада Тони, и наблюдал за домом в театральный бинокль. На второй вечер он увидел, как Тони разговаривает по телефону, куря у открытого французского окна. Весь свет в доме горел, и шторы были не задернуты. Задней стороной сад выходил на школьную спортплощадку. Куколка протиснулся через дыру в живой изгороди. Тони не потрудился ее заделать. Так дочкам удобнее было срезать дорогу, когда они опаздывали в школу. До того, как телефон зазвонил, куколка уже решил было на сегодня сворачиваться. В отличие от жены, куколка не умел читать по губам. И из разговора Тони он тоже не разобрал ни слова. Слышал лишь отдаленное бормотание спокойного, хрипловатого голоса Тони. Но когда Тони положил трубку, пронзительный женский голос из другой комнаты проорал какой-то вопрос. И вот тогда куколка уловил, стопроцентно уловил, ответный крик Тони. «Просто бил!» Стоило ему подъехать к кибитке, Злыдин сразу понял, что что-то не в порядке. Он открыл дверь, и в лицо ему ударил ледяной воздух. Поискав источник сквозняка, он ничего не нашел и встревожился. Ночь была мягкой. Нет никаких причин для холода в вагончике. Для Злыдня, полагавшегося ради выживания на органы чувств, холодок был предостережением, знаком того, что что-то начало разлагаться в его темном и самодостаточном царстве. В глубине души он знал, что именно. Преступнику жалость непозволительна. Злыдень всегда гордился своей несгибаемостью, отказом отшатнуться от неоправданного насилия. И понимал, что, пощадив Билли, оскорбил своего духа-хранителя, безымянного демона, толкавшего его на убийство и понемногу изолировавшего от остальных людей. Билли был последним тестом на веру. Злыдень его не прошел, потому что был связан с Билли чем-то, чего даже не попытался объяснить или понять. Но если оставить Билли в живых было ошибкой, то убийство Дока стало актом бессмысленного и ненужного безумия. Теперь он это понимал. Третья смерть, убийство Ньюи, была сродни природной катастрофе, вызванной двумя предыдущими проступками. За каких-то несколько дней один единственный акт милосердия нарушил хрупкое равновесие в мире злыдня. Той ночью в Липах злыдень пытался убить Билли, пока он спал. Мысль пришла ему в голову, когда он проверял перед сном окна и двери. До него дошло, что прятать Билли год или даже день непрактично. Билли нельзя доверять. В отличие от злыдня, который сознательно избрал одиночество, писатель не самодостаточен. И хотя мир в Билли не нуждался, Билли нуждался в мире. Как скоро он продаст свою историю в воскресной газете? Он и 12 секунд молчать не может. Что там говорить про 12 месяцев? Поэтому злыдень поднялся в комнату Билли, беззвучно вошел и приставил Ругер к голове старого друга. Это оказалось правильным. Счастливое воссоединение состоялось. Они посмеялись и напились, и испытали толику былого взаимопонимания. А теперь пришла пора прощаться. Ни страха, ни злости. Достаточно выстрела, и еще один прекрасный уникальный дух будет навеки отпущен на волю. Но злыдень не смог. Пока он стоял у кровати, глядя, как вздымается и опадает грудь Билли, во рту у злыдня пересохло, и палец на курке замер. Перспектива исчезновения Билли и мысль о том, как он будет жить с этим исчезновением на совести, практически его парализовали. Поэтому злыдень дал руке упасть. Вот тогда Билли проснулся и увидел, кто стоит возле кровати. Не в том дело, что злыдень любил Билли или хотя бы был к нему привязан. Такие чувства остались позади. Заключение, предательство и смерть убили его сердце. А Билли разбудил в нем потребность защищать. От мысли, что Билли Даю грозит опасность, злыдень подбирался и стискивал зубы. Его переполняло незнакомое ощущение, требовавшее действий. Билли был частью его самого. При этом злыдень сознавал, что Билли несет с собой один лишь хаос. Он ясно различал его признаки. Со дня святого Георгия ему виделись монстры в облаках и усмехающиеся из-за деревьев черепа. Он знал, что надвигается бойня, и принимал этот факт с мрачным стоицизмом. Вопрос был не в «если», а в «когда». Много лет назад неразумная верность Билли Даю толкнула злыдня заколоть мальчишку возле дискотеки. Их дружба уже увела его на стезю преступлений. Теперь она вот-вот толкнет его на настоящую войну.